под потолком, задрожали гирлянды бумажных цветов, на стенах подскочили позолоченные картонные щиты, и снова просторная комната обрела сонное спокойствие. Сидя у стола, Суварин курил с кротким видом. Этьен сначала молча ходил взад и вперед, а затем долго отводил душу. Но разве это его вина, что люди отвернулись от толстого кабачика и идут за ним Этьеном? И защищаясь от упреков Роснера, он говорил, что вовсе не искал популярность. Он даже и не знает, как получилось, что его полюбили в поселке, что он приобрел доверие углекопов и влияние, которым пользуется сейчас. Он негодовал. Как могут его обвинять в том, что он из честолюбия толкает товарищей в схватку? Он бил себя в грудь, заявляя о своих братских чувствах к рабочим. Вдруг он остановился перед Сувариным и крикнул: «Послушай, если бы я знал, что из-за меня прольется хоть капля крови моего друга, я тотчас бежал в Америку!» Машинист пожал плечами, и опять улыбка тронула его губы. «О, кровь!» — пробормотал он. «Что ж тут такого? Землю нужно поливать кровью». Успокоившись, Этьен взял стул и сел против Суварина, облокотился на стол. Это светлое лицо с мечтательными глазами, вдруг сверкавшими иногда дикой энергией, тревожило его, оказывало какое-то странное действие. Хотя Суварин не прибавил ни слова, Этьена покоряло, завораживало само молчание товарища. «Погоди», — сказал он, — «а что бы ты сделал на моем месте? Разве я не прав, что хочу действовать? Самое лучшее для нас — вступить в товарищество, правда?» Суварин медленно выпустил струйку дыма и ответил любимым своим словом: «Глупости. Но пока что и это ладно. К тому же скоро в интернационале пойдет по-другому. Некто уже занялся этим». «Кто?» «Он». Суварин произнес это в полголоса, с фанатической верой, и бросил при этом взгляд на восток. Он говорил о своем наставнике Бакунине-разрушителе. «Только он один может ударить дубиной», — продолжал он. «А все твои ученые с их эволюцией просто трусы. Не пройдет и 3 лет, и под его руководством интернационал наверняка разгромит старый мир». Этьен весь обратился вслух. Он горел желанием все знать, понять этот культ разрушения, о котором, однако, Суварин лишь изредка бросал скупые темные слова, словно хранил про себя тайны этого учения. «Да, наконец, объясни же мне, какая у вас цель?» «Все разрушить. Не будет больше наций, не будет правительств, не будет собственности, не будет богов и религий». «Ну хорошо, допустим. А только к чему все это вас приведет?» «К простейшей безгосударственной общине. К новому миру, где все будет построено заново». «А какими средствами вы осуществите свою идею? Как думаете за это взяться?» «Пустим в ход огонь, яд, кинжал. Разбойник — вот истинный герой, народный мститель, действенный революционер без книжных фраз. Нужен целый ряд ужасающих покушений, чтобы устрашить власть имущих и пробудить народ». И говоря это, Суварин преобразился. Он был грозен. В экстазе он приподнялся. Светлые глаза его горели огнем мистической веры. Тонкие руки сжимали край стола с такой силой, будто хотели отломать доску. Этьен в страхе смотрел на него, вспоминая то, что обрывками поверял ему Суварин, рассказывая о бомбах, заложенных под царским дворцом, о шефах жандармерии, которых убивали ударами ножа, словно диких кабанов, о своей возлюбленной, единственной женщине, которую он любил, о том, как ее повесили в Москве дождливым утром, а он, стоя в толпе, в последний раз целовал ее взглядом. «Нет-нет», — бормотал Этьен, отмахиваясь от этих жутких видений. Мы здесь еще до этого не дошли. Убийство, пожары? Никогда. Это чудовищно. Это несправедливо. Все товарищи возмутятся и, чего доброго, удавят виновника таких ужасов –